Глава 37. Ульяна. «Такого просто не может быть. Костя. Он именно тот, кого я столько времени пыталась найти. Хотела посмотреть в глаза и сказать спасибо. Долго хотела, и, боженька, а может, кто-то другой там на небесах услышал и послал нам встречу». Слова давались легко, когда я, наконец, призналась. Почувствовала, что пора. Это нас сблизило. «Я люблю тебя». Мои слова остались без ответа, но он мне не нужен. Я видела, как он на меня смотрит, чувствовала, как тянется мне навстречу. А потом вся моя сущность перевернулась. Больше не хотелось бунтовать, дерзить и провоцировать. Мои глупые протесты вмиг испарились. А на их место пришло спокойствие и полное умиротворение. О завтрашнем дне думать не хотелось. «Доброе утро, принцесса!» Слышу я сквозь сон, а после чувствую прикосновение губ к виску. Улыбаюсь, слегка подтягиваясь, но как же не хочется открывать глаза. Кто бы только знал, как хочется продлить это блаженство подольше, желательно на неделю или на месяц, а лучше навсегда. «Доброе». Мой голос, еще охрипший после сна, практически не слушается. Еще и мужские прикосновения добавляют те острые чувства, которых я никогда в жизни не испытывала. Мое тело молниеносно реагирует на близость Кости. Его пальцы гладят бедро, надавливают на спину, заставляя лечь на живот, а я даже не пытаюсь сопротивляться. Все это для меня ново, необычно, эмоционально. И слишком волнующе. «Ты такая милая, когда спишь». Мужские губы шепчут приятные слова и в то же самое время прокладывают жаркую дорожку по позвоночнику. «А ты утренний змей соблазнитель». Я утыкаюсь лицом в подушку, хватаясь пальцами за ее края. «Ммм», вырывается у меня из раза в раз, когда мужчина продолжает и дальше меня дразнить. «Люблю, когда ты подчиняешься», — усмехается Костя, опаляя дыханием мою кожу. «А я просто тебя люблю», — мысленно отвечаю, а вслух снова стану. «Ммм». «И когда молчишь?» Мужчина делает паузы между словами и поцелуями. «Я тоже люблю», — добавляет и кусает меня легонько в плечо. «А, и безумно люблю, когда ты мне не перечишь». «Когда ж ты уже заткнешься?» Костя усмехается, а я медленно начинаю уплывать в мир блаженства и нежности. Кто бы мог подумать, что строгий и циничный адвокат может быть таким заботливым и неторопливым. Может, треснуть его чем-то, чтобы наконец ускорился? Но разве можно так долго, а главное, так нагло меня мучить? Движение — остановка. Рывок — тормоз. А у меня внутри огромный шар, который накапливал свою энергию, как снежный ком, а после разлетается на мелкие осколки. Я не могу остановиться, так меня бросает в дрожь. Все тело горит, и я уже себе не принадлежу. Может, возьмешь все-таки трубку? В пятый раз я интересуюсь, лежа рядом с мужчиной, а он в пятый раз игнорирует громкую вибрацию своего мобильного. «Хочешь, чтобы меня куда-нибудь дернули?» Костя поворачивает голову в мою сторону и приподнимает одну бровь вверх. «Сегодня же рабочий день». Я ехидно улыбаюсь, намеренно делая непродолжительную паузу, а после добавляю. «Зачем мне безответственный мужчина?» «Это я безответственный». Костя медленно, с грацией хищника, уже всем корпусом поворачивается в мою сторону, а после резко подминает меня под себя. «Сейчас я тебе покажу». Очередная громкая вибрация смартфона разрывает тишину, отчего мужчина кривится, замирает, смотрит мне в глаза, а я киваю в сторону его гаджета. Не угомоняться? «Черт!» Мой любимый перекатывается на спину, а после, как будто специально, тянется через меня к тумбочке за телефоном. «Да!» — громко кричит, снова укладываясь со мной рядом. «Где тебя носит?» Слышу испуганный мужской голос в трубке. «Что случилось?» Костя напрягается, и я вместе с ним. А внутри что-то ёкает. Опасность. Красная лампочка. Тревожный звонок. Все это так быстро проносится у меня в голове, а перед глазами все плывет. Особенно, когда слышу довольно ехидное: «Ну ты красавчик, Константин Игоревич. Это надо же, так быстро нашел девчонку. Опередил меня, шустряк. Теперь мы спасы сделаем». В голове у меня раздается звон разбитого стекла на самые мелкие осколки, какие можно придумать, а в сердце как будто попала пуля. Значит, все это ложь? Я не нужна ему? Точнее, нужна, но для другого. Война с отцом. И я орудие против спаса. Господи, за что? Ненавижу.